Глава 9. Воспитательный процесс. Дель. Робкая улыбка тронула мои губы, когда во время лекции наши с Тейроном взгляды встретились. Он не улыбнулся в ответ, нет, но и того замораживающего душу холода в глазах парня больше не наблюдалось. Вчерашний вечер в его компании принес мне много нового. Начнем с того, что знания Тейрона ушли гораздо дальше моих, и это не могло не привлечь мое внимание. Не думала, что встречу парня, который так же, как и я, будет любителем посидеть за пособиями. Это было так неожиданно. Невольно сравнивая его с Элиотом, видела колоссальную разницу. Второй тот еще любитель помахать кулаками и покрасоваться перед девушками, в то время как Тей старался держаться от всех подальше, предпочитая слову «дело». После вчерашней тренировки я долго не могла уснуть, снова и снова повторяя выученные движения и стараясь не отвлекаться на воспоминания, в которых приятное тепло новенького, когда он держал меня за руки, запускало табун мурашек по коже. Его близость волновала, смущала и заставляла путаться в мыслях. Было бы легче, не будь его внешность такой привлекательной. Слегка тронутые потоками ветра черные, словно смоль, волосы. Длинная челка на бок. Проницательный взгляд синих, холодных глаз. Прямой нос, четко очерченные скулы и чувственные губы, которые то и дело вызывали смущенный румянец на щеках. Неудивительно, что Селена сразу на него начала слюни пускать. Правда, ровно до того момента, когда поняла, что Тей простолюдин. И вновь мои глаза скосились в сторону новенького, слыша громкий шлепок, словно кто-то ударил ладонью по столешнице. Повернула голову, замечая охваченного яростью Элиота. Он был в бешенстве, испепеляя нас с Тейроном взглядом. «Видел», — сразу вспыхнула мысль в голове. «Он видел, как я смотрю на Тея». В груди возникло волнение. Не за себя. Я знала Элиота с самого детства, знала, какой он задира, и чуяла мое сердце, стоит ждать беды. «Сегодня в то же время?» — спросила я у своего напарника, шагая рядом с ним. Тейрон больше не прогонял меня, но и вести беседы не спешил. Я говорила, а он терпеливо слушал, лишь изредка отвечая, да и то немногословно. Получив на свой вопрос легкий кивок головы, мы разошлись каждый по своим комнатам. И снова вечер, которого я с таким нетерпением ждала. Повязала новую ленту на голову, чуть тронула губы помадой, словно не на тренировку собираюсь, а на свидание. Было желание надеть новую юбку, но я не стала этого делать, понимая, что и так веду себя глупо. Но что поделать, если мне хотелось стать более привлекательной? Для кого? Ответ был известен, но вот с какой целью? Здесь уже мысли разбегались в разные стороны, вспыхивая пламенем смущения. Капнув на запястье немного духов, я прикрыла за собой дверь, устремляясь к магическому дереву. Сердце гулко стучало в груди, а во рту постоянно пересыхало. Я то и дело кусала уголок нижней губы, волнуясь. «Еще совсем немного», — шептала мысленно, — «и я увижу его». Но тут... «И куда же ты собралась в таком виде, на ночь глядя? Интересно мне знать». «Элиот». От стены общежития отделился силуэт, который я не заметила ранее в сгущающихся сумерках. «Я разве обязана перед тобой отчитываться?» — скинула брови, не желая задерживаться возле этого задиры ни секунды. «Ты идешь к нему!» — прозвучало злобное рычание в спину. Элиот не спрашивал, он знал наверняка. «Как я и ожидала, просто так сидеть и наблюдать он не будет». «Послушай!» — резко обернулась, останавливаясь под рассеянным светом фонарей. «Что тебе нужно от меня?» Сын друзей моих родителей недовольно прищурился, а его желваки заходили ходуном. «Я ведь уже сказала, что...» «Да плевать!» — рыкнул парень, перебивая и делая большой шаг в направлении меня. «Что ты там сказала? Дело в другом!» Он замолчал, тяжело дыша, и что, скорее всего, пытаясь побороть охватившие его эмоции. «Не веди себя так!» Элиот мотнул головой, говоря спустя пару секунд спокойнее. «Где твое достоинство, Дель?» «О чем ты вообще?» «Ты бежишь к нему по потемкам», — рявкнул парень, вновь срезая между нами расстояние. «Неужели глупая? Совсем ничего не понимаешь?» «Это ты ничего не понимаешь», — разозлилась я. «Несешь какую-то чушь и судишь по себе. Не ходи за мной!» Я развернулась, намереваясь прекратить эту бессмысленную беседу, но мне не позволили. «На другой ответ с твоей стороны я и не рассчитывал», — послышалась уверенная. В ту же секунду меня схватили чуть ниже пятой точки, закидывая на плечо. Кости Элиота больно впились мне в живот, сбивая с дыхания. «Не будь дурой, Дель!» Блондин пытался поймать мои руки, при этом не позволяя соскользнуть с его плеча. «Что он тебе наобещал? И как ты только повелась? Неважно!» — боролся он со мной. «Я не позволю, чтобы ты совершила ошибку. Сегодня вы с ним якобы занимаетесь, а потом опомниться не успеешь, как он уже лезет тебе под юбку. Думаешь, такие, как он, будут слушать голос совести и чести? Не смеши меня. Выбрал дурочку побогаче и...» «Что ты несешь?» — пыхтела я, проклиная Элиота и его безмозглость. «Отпусти меня!» «А что, разве не так? Разве не для него ты так вырядилась?» «Черт!» — зашипел блондин, когда мне удалось зарядить ему локтем по уху. «Держите ее!» — зарычал он. Тут из темноты вышли еще четверо парней. «Ну, конечно, Элиот не ходит в гордом одиночестве. Рядом с ним всегда его псарня». «Я не стану рассказывать о своих опасениях твоим родителям, если ты пообещаешь мне». «Ничего я тебе обещать не буду», — выпалила я, дергаясь в хватке двух парней. «Кем ты себя возомнил?» — тяжело дышала, не желая сдаваться. «Хорошо», — кивнул Элиот. «Твое право. Отведите Дель в ее комнату и проследите, чтобы она не покинула ее до утра». «Что?» — ахнула я. «Ты в своем уме?» «Я-то как раз в своем». Блондин расправил плечи, смотря на меня с недовольством. «А вот ты, как посмотрю, нет. Отведите ее. А мы с вами», — посмотрела на двоих своих сторожевых псов, — «наведаемся к Голодранцу». «Не трогай Тейрона», — рычала я, пока меня тащили в сторону входа в общежитие. «Конечно», — усмехнулся Элиот. «Все, что с ним случится, останется только на твоей совести», — хохотнул он. «Ее совесть не пострадает, поверь». От голоса Тейрона мое сердце ухнуло в пятки, а по коже побежали ледяные мурашки ужаса. «Зачем?» — захлебывалась я страхом за него. «Зачем он пришел? Элиот сумеет все вывернуть так, что вина ляжет не на его плечи. Он столько раз уже так поступал, играя грязно». «Ну надо же, кто явился!» — довольно оскалился блондин, по обеим сторонам от которого встали два его пса. «Сам пришел. Отлично. Значит, не будем откладывать с воспитательным процессом. Парни, держите его!»